17 декабря. Респаун. Рим. Бородатый император с большим животом проходит перед строем обнаженных рабынь. Мой повелитель, стражник, почтительно преклоняет колено перед императором. Этих женщин мы привезли из захваченного города. Завтра мы отправим их на продажу в знатные дома. Вы же можете сегодня выбрать любую для своих утех. Круглов медленно прохаживается перед строем обнаженных красавиц. Его взгляд падает на красивую девушку со злыми глазами. Ярко-красные губы кривятся в усмешке. Большая тяжелая грудь вздымается от каждого вздоха. «Только попробуй, Круглов, и ты об этом горько пожалеешь. Взять ее и отвезти в мои покои». Круглов пальцем показывает на нее. «И не забудьте привязать покрепче». «Не смей! Слышишь, не смей, скотина!» Ведьма начинает брыкаться. Удар в голову от стражника успокаивает ее, и, перекинув через плечо, он уносит ведьму в императорские покои. «Новый поворот! Что он нам несет?» — мурлыкал Круглов при входе в свои покои. На кровати лежала обнаженная ведьма. Ее руки и ноги были привязаны к спинкам кровати. Она извивалась и сыпала проклятиями в адрес Круглова и всех мужчин. «Сейчас прольется чья-то кровь!» — пропел Круглов, развязывая тесемки своего халата. «Сейчас кому-то я сделаю бабо!» — проговорил Круглов, наваливаясь всем телом на ведьму. «Нет!» 17 декабря. Респаун. 18 век. Покой Екатерины II. «Да, да, сделай мне бобо!» Ведьма прыгала на Круглом, ее тяжелые груди шлепали его по лицу. Круглов морщился и пытался увернуться. «Хватит, хватит, я устал, я спать хочу, и вообще у меня голова болит!» Ведьма слезла с него, легла рядом. «Будешь ныть, голову отрублю!» Круглов оправдывался. «Я же не железный, за ночь 5 раз, я кушать хочу!» Ведьма вскакивает с кровати, проходя мимо большого зеркала, оглядывает себя. «Ух, хороша чертовка!» Открывает дверь и кричит. «Стража! Несите жрать моему крепостному!» Потом прыгает в кровать, царапает коготками живот Круглова. «Ну, еще разок!» Она опускает руку ниже и начинает накручивать Круглова-младшего. «Наши пальчики писали, наши пальчики устали!» «Ладно, ладно!» Круглый со вздохом приподнимается. «Еще один раз, и только в лечебных целях!» 17 декабря. Я стою у входа в джунгли. Сам меня перебросил и пропал. В голове стоит какой-то скулеж. Иду на звук. К дереву морским узлом привязан змей. Увидев меня, он заголосил еще больше. «Да что же это получается? Нормальным людям уже и пожить нельзя!» Приходят тут некоторые, дерутся, матом ругаются. Только поохотиться захотел, пришла какая-то баба, связала меня морским узлом и пропала, а я есть хочу. Слушай, подойди сюда, я тебя съем. 17 декабря. Пробегаю мимо неандертальцев. Сидят в кучке, воют. Увидев меня, бросаются прочь. Ну и бог с ними, все равно скоро вымрут. 17 декабря. Сижу в городском трактире. Напротив клоун с огромной шишкой на лбу. Плачется. Я только выполняю свою работу и пытаюсь сделать ее хорошо, а тут приходит бородатый мужик и камни в лоб засвечивает. Потом отнимает свиток и начинает читать вместо меня. Сжигает ведьму и исчезает. Ух, теперь работу новую искать придется. Кладу ему руку на плечо и успокаиваю. «Не ссы, Капустин, скоро все придет в нормальное русло». постскриптум. Найти бы только этого овального с ведьмой. 17 декабря. Дворец. Путь преграждат стража. Неведено. Монтировки нет, зато есть кулак. Отбрасываю ударом в живот одного, поворачиваюсь к другому и получаю по щам. Да, без монтировки хреново. 17 декабря. Очнулся в подземелье, подвешенном на дыбе. Напротив ведьма окатывает меня холодной водой из ведра. Очнулся, голубчик. Я же говорила, еще увидимся. Где круглый? Выдыхаю я разбитыми в кровь губами. И где? Рифмуй, сука. Я его убила, закопала, потом раскопала и опять убила. Где-то я уже это слышал. И это ты обо мне? После всего, что между нами было? Из тени появляется Круглов в банном халате. Вот это номер! Ай да круглый, ай да овальный. 17 декабря. Продолжаю висеть на дыбе. Ведьма орет на Круглого, а он на нее. Кажется, милые бронятся. Предлагаю снять меня с дыбы, а то руки затекали. Ссора переносится в зал. Пью водку из графинчика и наблюдаю, чья возьмет. Внезапно Круглый хватает ведьму, перекидывает через плечо и уходит в спальню. Да, кажется, у Круглого кончились аргументы. 17 декабря. Графинчик водки пуст. Оглядываясь в поисках нового. Наконец из спальни выходит Круглый. Заебало. Даже не знаю, к чему это относится, к ссоре или тому, что было в спальне. Круглый хватает пустой графин с водкой, оглядывается в поиск нового и орет. «Стража, водки на стол!» Потом поворачивается ко мне и грустно так говорит. «Вот такая вот чихуахуа!» 17 декабря. В общем, нашел круглое лекарство от ведьминого вируса, так сказать, антивирус. 3 столетия ведьма была недолбанная. Отсюда все беды и ненависть к мужчинам. Он, так сказать, и выпустил пар из ведьмы, и теперь очаг локализован. Хотя не все так просто. Кровь мужчин ей все еще нужна для жизни. Поэтому он останется с ведьмой в чистилище и будет с ней идти из мира в мир, помогая принимать правильный выбор. Ну и потихонечку делать ей бобо. «Кого?» — Круглый смутился. «Ну, это наше, с ведьмой, внутреннее». 18 декабря. Сижу на кухне напротив Петровича. Пытает меня. «Кто такая девочка в белом платье и мужик с монтировкой на кладбище?» Пытаюсь сослаться на усталость и рассказать утром. Внезапно на кухню входит Собакин и обращается ко мне. «У нас проблема, Ваня. Полковник голым бегает по ночам в лесу. Ну, и ты колоти, только этого и не хватало».